Вот и выходное отверстие, сержант. Явно пистолетный выстрел. Секунду он вглядывался в багажник. Но гильзы не видно. Уайти повернулся к Коннелли, которому, видно, стало плоховато. Лезь-ка обратно в машину и отправляйся на парковку последней капли. Там первым делом свяжись с местной полицией. Стычки с ними из-за того, чья эта территория, нам ни к чему. И прочеши то место на площадке, где натекло больше всего крови. Может, и пуля там. Понял? Коннелли кивнул, хватая ртом воздух. «Пуля вошла в грудину в ее нижней доле», — сказал Шон. «Это выстрел на повал». «Вызови там гражданскую службу безопасности», — сказал Уайти, обращаясь к Коннелли. «И побольше наших, сколько сможешь, чтобы особенно не раздражать местную полицию. Отыщешь пулю и лично доставишь в лабораторию». Изогнувшись, Шон сунул голову в багажник, вгляделся в месиво лица. Судя по следам гравия, его били лицом о тротуар, пока уж и бить было нечего. Уайти положила руку Коннелли на плечо. «А местным скажи, что им тут понадобится вся команда специалистов по убийствам. Технические эксперты, фотографы, медицинские эксперты, выездная бригада автоматического сбора данных. И скажи, что сержант Пауэрс спросит кого-нибудь, кто может на месте определить группу крови. Ступай». Коннелли был рад любому поручению, только бы убраться подальше от этого запаха. Он со всех ног кинулся к своей машине, быстро включил зажигание и в одну минуту вырулил с пункта передержки. Уайти отснял пленку, так и эдак фотографируя машину, после чего кивнул Сузи. Тот нацепил хирургические перчатки и, достав тонкую отмычку, вскрыл замок передней двери со стороны пассажира. «Нашел какие-нибудь документы?» — спросил Уайти у Шона. «Бумажник в заднем кармане. Щелкни несколько кадров, а я пока перчатки надену». Уайти обошел машину и сфотографировал тело. Потом, повесив на шею фотоаппарат на ремне, сделал набросок в своем блокноте, план места убийства. Из заднего кармана убитого Шон вытащил бумажник и раскрыл его как раз в тот момент, когда стоявшую носовой части машины Суза выкрикнул: «Зарегистрировано на имя Огаста Ларсона, Вестон, Сэнди Пайн Лейн, 323». Шон заглянул в водительские права. То же самое имя. Уайти глянул Шону через плечо. «Может, есть какое-нибудь донорское удостоверение? Что-нибудь в этом роде?» Шон стал рыться в бумажнике, и среди кредитных карточек, карточек члена видеоклуба и клуба здоровья и ассоциации спортсменов-любителей, наконец нашел страховую медицинскую карту. Он поднял ее и помахал ею в воздухе, чтобы привлечь внимание Уайти. «Группа крови А!» «Суза», — сказал Уайти. «Звони диспетчеру. Разошлите словесный портрет Дэвида Бойла. Крессен-стрит, 15, Ист-Бакингем. Белый, мужского пола, волосы русые, глаза голубые, рост 50 футов, вес 165. Отметь, что вооружен и опасен». «Вооружен и опасен?» — удивился Шон. «Я в этом сомневаюсь, сержант. Скажи об этом парню в багажнике», — бросил Уайти. Отделение городской полиции располагалось всего лишь в кварталах 8 от пункта передержки, поэтому уже через 5 минут после отбытия Коннелли в ворота въехала целая вереница полицейских машин и машин без опознавательных знаков, сопровождаемых фургоном городской медэкспертизы и пикапом гражданской службы безопасности. Едва увидев их, Шон снял перчатки и отошел от машины. В игру вступали другие. Они зададут Шону ряд вопросов, но помимо этого от него ничего не потребуется. Первым из желтовато-коричневой «Краунвик» отдела убийств вылез детектив Берт Корриган, старый боевой конь поколения Уайти, так же, как и тот, славившийся беспорядочной личной жизнью и нелюбовью к диете. Он потряс руку Уайти своему приятелю по плавательному бассейну, где они регулярно встречались по четвергам в вечернее время, а также по команде игроков в дартс, и обратился к Шону. «Ты уже разобрался с машиной? Или ждешь похорон?» «Прыткий какой», — сказал Шон. «Интересно, кто теперь тебе рапорты составляет, а, Берт?» Берт хлопнул его по плечу и, обойдя машину, сунул нос в багажник, понюхал и закончил. «Воняет, что надо». К багажнику подошел Уайти. «Мы считаем, что убийство произошло на парковочной площадке последней капли в Ист-Бакингеме в первые утренние часы воскресенья». Берт кивнул. «Это ваших ребят встретили там наши медэксперты в понедельник днем?» Уайти кивнул. «По тому же самому делу. А сегодня своих ты туда послал? Только что. Коннелли уже занимается поисками пули, да? Угу. И имя ты разослал, так? Дэвида Бойла. Берт еще раз поглядел на мертвое лицо. Нам понадобятся все ваши материалы, Уайти. Конечно. Я побуду с вами некоторое время, посмотрю, как пойдут дела. В бассейн сегодня идешь? Перво-наперво. Ну, хорошо. Он перевел взгляд на Шона. Ну, а ты? У меня парень в камере предварительного заключения, хочу с ним поговорить. Теперь действуйте вы. Сузу я возьму с собой. Уайти кивнул и вместе с ним направился к своей машине. Мы привяжем Бойла к этому делу, а заодно и к убийству Маркус. Может, он и к нему причастен. Будем действовать на два фронта, как при двойном убийстве. Шон сказал, двойное убийство, растянувшееся на 10 кварталов? Может быть, она вышла из бара и стала свидетелем? Шон покачал головой. По времени не сходится. Если Бойл убил этого парня, то сделал он это между 1:30 и 1:45, после чего ему пришлось бы переместиться на расстояние в 10 кварталов и отыскать Кейти Маркус в месте, где она находилась, в 1:45. По-моему, это нереально. Уайти прислонился к крылу машины. По-моему, тоже. А кроме того, пулевое отверстие у этого парня. Оно маленькое. Слишком маленькое для пистолета 38-го калибра, если вы меня спросите. А разные пистолеты и убийцы разные. Уайти кивнул, разглядывая свои башмаки. Ты хочешь еще раз взять в оборот парнишку Харриса? Все так или иначе упирается в пистолет его папаши. Может, составить портрет этого папаши? С учетом прошедших лет, конечно. И разослать его. Вдруг найдется тот, кто его видел. Подошедший Суза открыл дверцу со стороны пассажира. «Я ведь с вами, Шон?» Шон кивнул и опять повернулся к Уайти. «Не хватает мелочи. Какой же?» «Той, что мы не знаем. Малюсенькой детали. Я вычислю ее и закрою дело». Уайти улыбнулся. «Какое последнее дело об убийстве в твоем послужном списке, мальчик мой?» «Эйлин Филдс». Не моргнув глазом, мгновенно ответил Шон. 8 месяцев, как утопили. «Не все же они утопленники», — ответил Уайти и направился к Кадиллаку. «Понял, о чем я?» Камера предварительного заключения не пошла на пользу внешности Брэндона. Теперь он казался меньше ростом, моложе и нервнее, как будто в камере ему встретились вещи неприятные, и познакомиться с ними он был не рад. Но ведь Шон специально поместил его в одиночку, подальше от всяких подонков и наркоманов, и теперь он ума не мог приложить, что же так разволновало того в камере, если только он не из тех, кто не выносит одиночество. «Где твой отец?» — спросил Шон. Брэндон куснул ноготь и пожал плечами. «В Нью-Йорке. Ты не виделся с ним?» Брэндон занялся следующим ногтем. «6 лет нет. Это ты убил Кэтрин Маркус?» Уронив руку с лица, Брэндон воззрился на Шона. «Отвечай мне». «Нет». «Где отцовский пистолет?» «Про пистолет я ничего не знаю». На этот раз он сказал это, не моргнув глазом и не пряча глаз от Шона. Он глядел прямо на него с какой-то злобной, понурой усталостью. И Шон впервые за все время их знакомства подумал, что парень этот, может быть, и способен проявить жестокость. Что же с ним произошло там, в этой камере, черт возьми? «Зачем твоему отцу понадобилось убивать Кейти Маркус?» — спросил Шон. «Мой отец никого не убивал», — сказал Брэндон. «Ты что-то знаешь, Брэндон, и мне не говоришь. Послушай, давай прямо сейчас посмотрим, что на этот раз покажет проверка на детекторе. Зададим тебе еще несколько вопросов». «Я хочу поговорить с адвокатом», — сказал Брэндон. «Погоди минуту». «Давай, я хочу поговорить с адвокатом», — повторил Брэндон. «Сейчас поговорить». Шон старался, чтобы голос его звучал спокойно, ровно. «Конечно. У тебя есть кто-то на примете? Мама знает одного. Разрешите мне позвонить». «Слушай, Брэндон», — начал было Шон. «Сейчас же», — сказал Брэндон. Шон вздохнул и подвинул к нему стоявший на столе аппарат. «Через 9», — сказал он. Адвокат Брэндон оказался хвастливым ирландским старикашкой, навязывавшим свои услуги клиентам еще с незапамятных времен, однако в юриспруденции он терся слишком долго, чтобы не знать, что никакого права задерживать его клиента на основании одного только отсутствия алиби Шон не имеет. Не имеет. И точка. «Задерживать?» — удивился Шон. «Вы посадили моего клиента в камеру», — сказал адвокат. «Мы даже не подумали ее запирать», — сказал Шон. «А парню надо было поразмыслить». Адвокат изобразил на лице разочарование и удалился из их отделения вместе с Брэндоном, ни разу не оглянувшись. Шон углубился в чтение папок, но смысл прочитанного не доходил до него. Он захлопнул папки, откинулся на стуле, закрыл глаза и мысленно представил себе Лорен и ребенка. Так явственно представил, что даже ощутил их запах.